Глава 31. Ты – пережиток прошлого. Раскаиваешься ли ты? Призрак стоял у окна своей квартиры в доме на улице Патрик Генри и смотрел на суда, плывущие по реке в 50 метрах под ним. Одни проносились быстро, другие двигались медленно, покачиваясь на волнах. Одни были совершенно новыми, другие – старыми и ржавыми, как дракон Фуджоу. Пережиток прошлого. Твой упадочный образ жизни вызывает отвращение. Призрак наслаждался открывающейся перед ним панорамой. В Китае такое увидишь нечасто. Если не брать Пекин и крупные города провинции Фудзянь и Гуандун, небоскребы являются большой редкостью, потому что в Китае мало лифтов. Это упущение едва не исправил в начале 60-х отец призрака. Небо одарило этого человека редким сочетанием безграничного честолюбия с разумными идеями. Он участвовал в самых разных начинаниях. Продавал военные товары вьетнамцам, собравшимся изгнать американцев из южных районов своей страны. Заведовал свалками, давал деньги в рост, строил частные дома и ввозил советские машины, самыми прибыльными из которых были лифты лемаров, дешевые, надежные и достаточно безопасные. Основав Фуджоу кооператив, Куан Баба, его имя в переводе с китайского значило «отец», заключал контракты на поставку тысяч таких лифтов, намереваясь продавать их строительным кооперативам, и договорился о приезде советских специалистов, которые должны были устанавливать и обслуживать эти лифты. Он имел все основания полагать, что его усилия изменят облик китайских городов, попутно обогатив его самого. И что могло помешать сбыться его надеждам? Куан Баба носил обычную синюю робу, по возможности посещал все мероприятия, организованные коммунистической партией. У него были гуанси по всему юго-восточному побережью, а его кооператив был одним из самых успешно работающих в провинции Фуцзянь и отправлял реки юаней в Пекин. Однако его карьера была обречена, и причина тому была простой – коренастый угрюмый солдат, ставший политиком по имени Мао Цзэдун. Великая культурная революция 1966 года, совершенная по прихоти этого человека – подтолкнуло студентов по всей стране подняться единым фронтом и уничтожить четыре пережитка прошлого – старую культуру, старые обычаи, старые мысли и старые привычки. Дом отца-призрака, расположенный в фешенебельном квартале Фуджоу, стал одним из первых жертв разъяренных юнцов хунвэйбинов, по зову великого кормчего вышедших на улицы, буквально дрожа от идеалистических мировоззрений. «Ты пережиток прошлого», – бушевал их вояк. «Раскаиваешься ли ты? Ты признаешь, что цеплялся за старые ценности?» Куан Баба встретил непрошенных гостей в своей гостиной, ужавшейся до размеров тюремной камеры, благодаря толпе кричащих юнцов, валившихся в дом. Он взирал на них не столько со страхом, сколько с недоумением, так как искренне не мог понять, что плохого в его поступках. «Покайся!» «И встань на путь перевоспитания, и мы тебя пощадим!» — воскликнул другой Хун Вэйбин. «Ты виновен в том, что придерживаешься старых мыслей, старых ценностей, старой культуры! Ты выстроил свою лакейскую империю на спинах народа!» На самом деле Хун Вэйбины понятия не имели, чем Куан Баба зарабатывал на жизнь, и была ли основана деятельность его кооператива на капиталистических принципах Джей П. Моргана – или на коммунистических принципах Маркса, Ленина и Мао. Они видели лишь то, что у него дом лучше, чем у них, и он может позволить себе покупать произведения искусства гнусной старой эпохи, искусства, не отражавшего борьбу народных масс против гнета Запада. Куан Баба, его жена, 12-летний Ан и его старший брат стояли перед разъяренной толпой не в силах вымолвить ни слова. «Ты пережиток прошлого!» Та жуткая ночь заполнилась молодому Ану смутным расплывающимся пятном. И все же один момент отчетливо врезался ему в память, и именно об этом думал сейчас призрак, стоя в своей роскошной квартире с видом на порт, дожидаясь предателя, продавшего ему семью Чанг. Высокий студент, предводитель отряда хунвэйбинов, стоял посреди гостиной в кривобоких очках в черной оправе, сделанных местным кооперативом. Брызжа слюной, он ввел яростный диалектический спор с маленьким Куан Аном, испуганно прижавшимся к овальному кофейному столику, за которым отец много лет назад учил его пользоваться счетами. «Ты пережиток прошлого!» – бушевал главарь, крича прямо в лицо мальчишки. «Ты раскаиваешься?» Подчеркивая свои слова, он с силой опускал вниз толстую палку, тяжелую, словно бита для игры в крикет. Она издавала громкие шлепки. «Да, раскаиваюсь», — спокойно ответил мальчик. «Я прошу народ меня простить». «Ты откажешься от своих дикадянских замашек!» «Тум!» «Да, откажусь», — повторил Куан-Ан, хотя понятия не имел, что такое дикадянские замашки. «Пережитки прошлого мешают нашему народу идти вперед в светлое будущее». «Если ты не отвергнешь свои пороки, ты умрешь!» «Тум!» «Я их отвергаю». «Тум! Тум! Тум!» И так продолжалось бесконечно долго. До тех пор, пока град ударов палки с железным наконечником не лишил жизни тех, кого бил студент, родителей призрака, лежащих на полу, связанных, с заткнутыми ртами. Мальчик ни разу не взглянул на окровавленные тела, повторяя катехизис, который так жадно ловили из его уст хунвейбины. «Я отказываюсь от своего прошлого. Я отвергаю свои привычки. Я раскаиваюсь в том, что меня совратили непристойные декадентские мысли». Его оставили жить, а вот его старшего брата не пощадили. Глупый мальчишка сбегал в сарай и вернулся с граблями, единственным оружием, которое смог найти. Через пару минут хунвайбины превратили его в третий окровавленный кусок мяса, упавший на ковер рядом с трупом родителей. Неистовые юнцы взяли Куан-Ана с собой, радушно принимая мальчика в самое сердце доблестных краснознаменных молодежных бригад в Фуджоу. Остаток ночи они провели, искореняя пережитки прошлого. Никто из них не обратил внимания на то, что на следующее утро маленький Ан тайком ускользнул из их штаба. Похоже, в пылу революционных преобразований про мальчишку даже не вспомнили. А он, однако, запомнил всех. То недолгое время, что Куан-Ан пробыл в рядах революционеров Мао, воюющих с прошлым, всего несколько часов, он провел очень продуктивно, запоминая имена хунвейбинов и обдумывая способы расправы с ними. Но он не собирался торопиться. Найсын. У мальчишки был прекрасно развит инстинкт самосохранения, и он бежал на одну из свалок, принадлежащих его отцу. Там он прожил несколько месяцев, бродя по зловонному пустырю, охотясь на крыс и собак, гоняясь за ними среди скелетов, станков и машин и гор мусора с самодельной дубинкой, ржавым амортизатором, снятым со старого советского грузовика. Убедившись, что его никто не ищет, Куан-Ан начал совершать вылазки в город за объедками, которые он подбирал в мусорных баках у ресторана Фуджоу. Фудзянцы, издревле выходившие в море и общавшиеся со всем миром, считались в Китае самыми независимыми людьми. Юный Куан-Ан обнаружил, что коммунистическая партия и хунвейбины стараются держаться подальше от причалов и доков, где хозяйничали контрабандисты, плевавшие на борьбу за светлое будущее китайского народа. Здесь за маоистскую пропаганду можно было поплатиться жизнью. Взрослые приняли к себе осиротевшего мальчишку, который начал выполнять для них мелкие поручения, завоевывая доверие, после чего его стали привлекать для участия во второстепенных делах, например, мелких кражах и вымогательстве денег за крышу. Первого человека Куан-Ан убил, когда ему было 13 лет. Вьетнамского наркоторговца, ограбившего змеиную голову, на которого работал мальчишка. В 14 лет Ан выследил и после долгих истязаний убил всех студентов, лишивших его семьи. Куан-Ан был не глуп. Оглядываясь вокруг себя, он скоро увидел, что головорезы, на которых он работал, никогда не поднимутся со дна преступного мира. В основном из-за отсутствия образования. Мальчишка понял, что ему нужно научиться разбираться в бизнесе и бухгалтерии, а также выучить английский – язык, на котором очень скоро станут общаться между собой преступники международного класса. И Куан-Ан начал украдкой посещать занятия в государственных школах Фуджоу. Классы были настолько переполнены, что учителя не замечали одного лишнего ученика. Мальчишка откладывал деньги, постигая, от каких преступлений следует держаться подальше. Например, кражи государственного имущества и торговли наркотиками. За эти преступления можно было запросто стать главным действующим лицом публичных казней, совершаемых по вторникам утром на городском стадионе. А какие преступления считаются допустимыми? Кража собственности иностранных компаний, продвигающихся, спотыкаясь на китайский рынок, торговля оружием и незаконная перевозка людей. Общение с преступным миром крупных портовых городов позволило молодому Куан Ану приобрести неоценимый опыт в деле контрабанды, вымогательства и отмывания денег. Именно так он и сколотил свой первоначальный капитал, сперва в Фуджоу, затем в Гонконге, а потом распространив деятельность на весь Китай и Дальний Восток. Куан Ан возвел в культ стремление держаться подальше от общественного мнения, никогда не сфотографироваться. Он готов был пойти на все, лишь бы не попасть под подозрение и тем более избежать ареста. Куан Ан был безмерно польщен, узнав, что в китайских правоохранительных органах ему дали кличку Гуи – призрак, и тотчас же взял его в качестве своего прозвища. Ему сопутствовал успех, так как сами по себе деньги его мало интересовали. Для него гораздо важнее был процесс борьбы. Поражение означало позор, а победа – славу. Движущей силой его жизни был азарт охоты. Так, например, в игорных притонах призрак играл только в те игры, которые требовали мастерства. Он с презрением относился к глупцам, готовым поставить деньги на рулетку или лотерею, отдаться прихоти случая. Охотничий азарт. Подобный тому, который он испытывал сейчас. Найти семьи Ву и Чанг. Призрак не слишком расстраивался по поводу того, как шла охота. От своих источников он узнал, что семейство Ву поместили в специально охраняемый дом, находящийся в ведении не Син, а полиции Нью-Йорка. Этого он никак не ожидал. Тем не менее, Юсуф переговорил с одним из своих друзей, и тот обещал навести справки об этом месте, выяснить все про меры безопасности и, быть может, даже убить сбежавших эмигрантов, если представится такая возможность. Ну а что касается семьи Чанг, их не будет в живых уже к этой ночи. Семью предал близкий друг. Этот тип, Тань, которого призрак, разумеется, собирался убить после того, как тот сообщит ему нужный адрес. От своего источника призрак узнал, что все усилия полиции найти его пока ни к чему не привели. ФБР временно отошло от расследования, и оно оказалось в руках управления полиции Нью-Йорка. Пока что удача была на стороне призрака. Эти размышления прервал стук в дверь. Пришел предатель. Призрак кивнул одному из уйгуров, и тот, достав из-за пояса пистолет, медленно отворил дверь, держа пришедшего под прицелом. Человек, стоявший на лестничной клетке, сказал: «Я Тань. Я пришел к человеку, которого зовут Призраком. Его настоящее имя – Куан Ан. Нам предстоит обсудить одно дело касательно семьи Чанг». «Проходите», – сказал призрак, шагая вперед. «Чаю хотите?» «Нет», – ответил старик, заходя в квартиру и оглядываясь по сторонам. «Я к вам ненадолго».